Мария Холодная. Родовая магия. Глава первая. Худенькая, небрежно одетая девчонка в мальчишеских брюках и рубахе на выпуск бежала по центральной улочке Делфиса. Теплый ветерок приморского городка трепал ее по мальчишески стриженные волосы, а редкие прохожие кричали вслед обещания оборвать шустрому мальчишке уши. Я их не слушала. Нужно успеть отнести монеты семье и вернуться в мастерскую, а то с господина Грюнвера останется. Или он запретит выходить на улицу на целую неделю, или задаст выучить определитель магических трав, произрастающих в Дервингаре. А это очень далекое королевство, в котором мне и побывать, может, не придется. А уж сколько причитаний будет, и подумать страшно. «Валерий, ты никогда не слушаешь, что умные гномы тебе говорят!» — ворчал он. «Вообще, господин Грюнвер — полукровка-гном, добрый и успешный артефактор. Мне очень повезло попасть к нему в помощницы. Я родилась в бедном приморском городке Делфисе, в большой семье простых людей. Как у нас говорят, неодаренных магией. Отец рано умер, и мать, достаточно крепкая женщина, возглавила весь наш маленький род. Старший брат Сид недавно удачно женился на соседской дочке, получил в приданое небольшой участок земли и завел там огород, с которого мы в основном и жили. Две старшие сестры, Асила и Энни, все еще были на выданье, а выйти замуж без хорошего приданного простой девушке почти невозможно. В один из удачных для нашей семьи дней мать взяла меня с собой в лавку к господину Грюнверу, куда направилась в надежде продать ему дерево кинама, которое все почитали магическим. Это дерево выросло за нашим домом, и я часто сидела под ним, делая из веточек простые безделушки. Иногда их покупали туристы, считая забавными. В мои 9 лет я уже многое умела, как и все девочки. С раннего возраста привыкла трудиться по дому и всячески помогать старшим. В том же году Лия, жена брата, родила первенца, и мне стало не до поделок. Как самую младшую в роду, меня не брали на работы в огород, а оставляли нянчиться с малышом. В один из жарких осенних дней я сидела под деревом, раскинувшим широкие ветви, давшие спасительную тень, и пыталась успокоить племянника. Укачивать его долго на руках я не могла, тяжелый слишком. А как только пыталась положить в люльку, малыш сразу начинал истошно кричать. Сид, дребезжащим от раздражения голосом, стал орать на меня. «Ни на что ты не годишься! Даже ребенка успокоить не можешь!» — кричал мне брат, а потом обратился к матери. «Не нашей породы, Валерий. Волосы темные и глаза угольки». От злости он попытался меня обидеть. Надо сказать, что этим меня всегда и сестры дразнили. «У нас в семье все светловолосые, светлоглазые, а тебя маги перепачкали!» — надспехались они. Мать им грозила, конечно, что отлупит, если будут допекать, но раздражение от детского крика сказывалось и на ней. Понимая, что это не со зла и нужно придумать, как отвлечь малышку, я нарисовала на песке погремушку, которую видела в витрине детского магазинчика на пристани. Собрала веточек с дерева, настругала на пластины и нанизала на веревку. Получилось что-то вроде трещотки погремушки, которую я и подвесила над люлькой. Сестры вместе с Лией смеялись над поделкой, но удивились, поняв, что слегка потренькивая от ветра, погремушка работала. Племянник быстро засыпал, и даже тех взрослых, кто слышал этот звук, неизбежно клонило в сон. Мать, поняв, что дело нечисто, собрала семейный совет. «Думаю, дерево магическое, и нужно это проверить», — сказала она. «Может, Сид сделает простую поделку?» — высказалась Лия. — И тогда мы точно поймем. Так и решили. Сид делает коробок или ящик. Самое простое, и если оно магическое, станет ясно по положенным туда вещам. В наши края маги, как правило, не заезжали. Порт был маленький, а курорт не очень комфортабельный. Поэтому, если и приезжали на отдых, то при маге и иногда дамаги. Дамаги — это, как правило, внебрачные дети магов или дети от союзов магов с дамагами. А вот при магии – дети дамагов. И от дальнейших союзов с ними количество магии в ребенка только уменьшается. Детей, в которых подозревали присутствие одаренности, предписывалось проверить у законников. И если природа не обделила их, то матерям выплачивалась хорошая сумма денег, а детей определяли в школы, после которой их ждала безбедная жизнь и служба на благо королевства. Сами же маги – это элита, королевская семья и приближенные к ней аристократы. По понятной причине в наших краях они не отдыхали, предпочитая более развитые курорты, не такие удаленные от столицы. Так и получилось, что простым людям без магии приходилось фактически выживать. Урожаи на полях, принадлежащих одаренным, всегда были лучше и красивее. Коровы и поросята больше и чище, да и одежда в магических лавках не сравнится с пошитой руками простых мастериц. Даже в столице, в Инвергарде, без магии невозможно устроиться. Ведь маг, даже самый неодаренный примаг, заменяет целый состав прислуги маленького отеля. Так и жили в нашем королевстве параллельно два мира – маги и простые люди. В тот знаменательный день все сидели на кухне и смотрели, как Сид пытается склеить из дощечек дерева кинама ящик, а он каждый раз рассыпался. Мать не выдержала и, забрав все у Сида, передала мне в руки со словами: «Детка, попробуй сделать ты. Может, у тебя руки полегче?» — сказала она мне. «Ей 9 лет, она ведь стол клеем перемажет. Пусть на улицу идет, на свой коврик. Все чище будет», — возмутилась Лия. Я взяла кухонный ножик, клей, дощечки, которые настругал брат, и пошла к своему любимому дереву. Долго счищала остатки клея, потом, удивляясь мягкости дерева, вырезала незатейливую косичку по краю дощечек и склеила шкатулку. Поставила ее сохнуть на землю, а сама собрала веточки. Вертя каждую, подобрала их друг к другу и склеила между собой. Так получилась крышечка. Вот это творение и понесла на кухню, где все сидели, что-то тихо обсуждая. Мать долго смотрела на смастеренную мной небольшую шкатулку, открывая и закрывая крышку. Потом скинула туда лежащие на столе ножницы, иголки и наперстки, с помощью которых чинила одежду. Все поместилось. Сид достал с полки ящик, в котором хранил гвозди, и высыпал содержимое в шкатулку. Все поместилось. Поднялась Энни и высыпала туда свои самодельные брошки и заколки. Они провалились, как будто шкатулка была без дна. Одна Алиса не стала ничего кидать, а, прокашлившись, сказала: «Вот теперь и сами разбирайте, что туда насыпали. Шкатулку-то в лавку нести придется». В тот же вечер мы с матерью сидели в лавке господина Грюнвера. Он долго рассматривал шкатулку и задавал вопросы. Походил по комнате туда-сюда, вышел, а обратно приволок чемоданчик и краски. Отдал все это мне и попросил нарисовать картинку на крышке чемодана. Пока я рисовала, они обсуждали какие-то дела, а потом считали монеты в толстом кошельке, который достал и положил на стол хозяин лавки. Мать ушла, не прощаясь, а господин Грюнвер налил мне чаю и поставил на стол тарелочку с печеньем. «Перекуси. Придется подождать, пока мы решим все вопросы», — сказал он. Я была ему благодарна, так как не ела целый день и с удовольствием, глядя на необычного господина, поглощала печенье. Мать не вернулась, но пришел Сид с мешком, в котором были мои вещи, и они опять долго разговаривали. Попив чаю, я побродила по комнате, вслушиваясь в доносившиеся из-за двери голоса, полистала книжки с непонятными формулами и странными картинками, и когда глаза уже сами по себе слипались, прилегла на лавку и уснула. Проснулась я от резкой боли в запястье, открыла глаза и попыталась встать. Господин Грюнвер, приложив к моей руке горячий черный медальон, что-то читал из черной книги, не обращая внимания на мои жалобные стоны. Когда медальон засиял синим цветом, я со страху попыталась отдернуть руку, но не смогла. На меня внезапно навалилась сильная слабость, и я потеряла сознание. Утром рука не болела, а господин Грюнвер сказал, что теперь я его помощница и буду жить в мастерской. Платить он мне будет по 5 монет в неделю, и если смогу прочитать все книги, которые он перетащил в мою комнату, оплата моих стараний увеличится. К родным мне разрешили ходить раз в месяц, в субботу, рано утром, пока весь город спит после пятничного разгула. Остальное время нужно учиться, помогать мастерской и ни в коем случае не показываться на глаза клиентам в лавке. Все условия я приняла с благодарностью, понимая, что это шанс для меня и семьи вырваться из бедности. Господин Грюнвер был примагом и обладал небольшим магическим даром. Отслужив в королевских мастерских, был признан неперспективным и отпущен на вольные хлеба, что дало ему право открыть свою лавку бытовых артефактов. В курортном городке это было вполне выгодное предприятие. У туристов пользовались спросом вместительные чемоданы, скрывающие вес содержимого, да еще и с живыми картинами моря на гладкой поверхности. Хорошо раскупались кожаные кошельки, зонты и живые открытки, которые можно было отправить друзьям с наилучшими пожеланиями. Получатель, читая ее, чувствовал морской бриз и слышал крик чаек. Бывало, что у господина Грюнвера не хватало магии на какое-то изделие, и тогда он с успехом заменял ее отсутствие знаниями. На какую полку ни посмотри, везде были учебники по магометрии, по магоматике, и он ставил науку впереди магических талантов. «Ты, Валерий, девочка смышленая», — говорил он, раскрывая учебники. «И мы пока твой источник прикрыли, чтобы ты голову смогла развить. Не все же в этой жизни решается магией, нужно учиться. Тогда и небольшой резерв можно приложить к делу правильно». Так прошли первые 2 года моей жизни у господина Грюнвера. Я добросовестно училась, а после рабочего дня убиралась в мастерской лавке. Каждую первую субботу месяца бегала к семье, относила им 20 монет и считала это подношение вкладом в приданное сестер. Дела у нашего маленького рода пошли в гору. Сет смог выкупить небольшой участок земли недалеко от дома, и теперь семья выращивала овощи не только для себя, но и на продажу. «Зря ты свои монеты таскаешь. Они за тебя запросили в 5 раз больше, чем от законников получить могли». Слушала я упреки полукровки. «Я тебя учу все обдумывать и просчитывать, а ты ни копейки скопить не смогла. Все им отдаешь». «Я и просчитываю», — ответила я ему. «Если сестры выйдут замуж, то будут мне благодарны, что я им помогла». «А знаешь ли ты, девочка, что тот, кто берет, как правило, ненавидит того, кто дает?» — спросил меня господин. «Особенно, если берет у более слабого». «Как же так?» — удивившись, воскликнула я. «Я же от чистого сердца для них стараюсь». «А ты старайся для себя!» — перебил меня господин. «Люди злые и всегда будут завидовать, что у тебя дар, а у них нет». Как-то раз господин Грюнвер попросил меня сделать бездонную шкатулку для продажи. Курортный сезон закончился, и в лавке почти ничего не продавалось. Сделав эскиз шкатулки, чтобы она была не только полезной, но и красивой, я приступила к работе. Вырезала на крышке узор, подсмотренный в одной из книжек по орнаментам. Выставила замочек, найденный в груди старого хлама, валявшихся в шкафчике в мастерской, и отдала господину Грюнверу. Шкатулка вышла простая на вид, с незатейливыми узорами. А так как я научилась рассчитывать приложение силы и ее вектор, то и вес смогла оставить неизменным, чтобы в нее не положили. Довольный господин Грюнвер попросил сделать еще одну. Вторую я уже делала с инкрустацией и рисунками на камне, которые оживали, если к ним прикоснуться. В следующей придумала замок, который мог узнавать хозяина и открываться только ему. Вспоминая, сколько времени мы потратили, чтобы отделить гвозди от заколок в первой шкатулке из дерева кинама, очередное свое изобретение научила слушать. Скажешь такой шкатулке: «Достань мне брошку из морского жемчуга». Она открывается, а нужная брошь сверху лежит. Шкатулки стали хорошо продаваться, и я уже относила семье 60 монет в месяц, а у старшей сестры Асилы появился жених. Продолжая делать все новые шкатулки, я загорелась разработкой посуды, в которой можно хранить только что приготовленные блюда в стазисе и отправлять на любые расстояния. Главное – получить заказ к определенному времени, чтобы повар мог поджарить свежайшую рыбу и отправить ее в ресторан. Каждый вечер мы с господином Грюнвером за ужином решали задачи. Точнее, он их ставил, а я решала, зачастую забывая про еду. Например, сколько нужно затратить единиц магических сил для того, чтобы морской кроин потерял ориентир и не смог напасть на корабль, находящийся от него в одном лье? Или какие умения нужны магу, чтобы обезвредить Аксума, если в наличии только не магическая веревка длиной 150 аршин? Иногда, правда, он давал совсем неразрешимые задачи, которые выходили за рамки моего мировоззрения. «Вот, подсчитай мне, Вал!» — попросил меня Грюнвер. «Что нужно было сделать первому военному архимагу Аранадару, чтобы не просто выиграть битву при Винтервилле, имея в арсенале 11 магов, 120 дамагов и несчетное количество примагов, а еще и сохранить всех их живыми, включая проживающие в той местности население?» Причем из условия задачи было ясно, что противостояли они более сильному врагу – армии Армерии, в которой находилось около 20 магов и 150 дамагов. Но победа, хоть и тяжелыми усилиями, досталась Ранадару. А по всем моим расчетам выходило, что это произошло только за счет жизней дамагов и примагов. Через 3 года проживания и обучения у господина Грюнвера вся моя комнатка была усыпана бесконечными расчетами всевозможных вариантов событий, которые уже произошли или, возможно, произойдут в будущем. Бесконечные таблицы со свойствами элементов, по которым я должна была без запинки отвечать про параметры влияния на магические составляющие. Эскизы, наброски новых артефактов, порожденных моей неуемной фантазией и ожидавших часа своего воплощения. В семье, слава бездне, все было хорошо. Племянник подрос, а Сила вышла замуж и на днях должна была родить. Энни, наконец, нашла себе подходящего жениха. Но он не спешил свататься, ждал, пока приданное подрастет. Как-то я, как обычно, прибежав домой с монетами, увидела Асилу, лежащую на полу и ругающуюся от боли. «Рожает раньше времени», — подумала я. Пришлось бежать в огород и искать всех, так как сама я бы не справилась. Вот тогда-то и случился серьезный разлад в нашем роду. У Асилы родился мальчик с темными волосами и раньше срока на 3 месяца. Муж Асилы, когда увидел такое дело, ходил и крушил все в доме. Сид его успокаивал как мог, но сам по уху получил. И тут я высказалась. «Вот не понимаю причин вашего буйства, господин. Я-то же темноволосая, и что? Если посчитать вероятность появления такого ребенка в нашей семье, то все сходится». После этих слов он сжал кулаки, скрипнул зубами, собрал свои пожитки и ушел. Асила сначала расплакалась, а когда я принялась ее утешать, разозлилась. «Кто тебя просил лезть со своими вероятностями?» — кричала она. «Вот ты пристроилась, а мы живем как можем!» Мать и так, как говорится, всех собак на меня спустила. А Энни предложила проучить выскочку и остричь мне волосы. В мастерскую господина Грюнвера в тот день я вернулась поздно, вся зареванная. Одежда была порвана, а кое-как отхваченные волосы свисали клоками. Господин долго сидел напротив, ждал, пока успокоюсь. Потом встал, взял ножницы и стал подравнивать мне волосы. «Я понимаю, что не родная, а подкидыш чей-то», — плакалась ему. «Но я надеялась, что ее муж не очень умный, мог бы и поверить». Господин Грюнвер отвесил мне легкий подзатыльник, стало еще обидней. «Вот сколько можно говорить, Валерий? Не бегай больше домой, я запрещаю!» — накричал он на меня. «А что тебя обкарнали, нужно спасибо сказать. Ты растешь, а так меньше пялиться будут». Так я и стала больше походить на щуплого мальчишку. Да, и мне в таком виде сподручнее было. Стали чаще поручать бегать на пристань, заказы на корабле относить и на рынок посылали, когда припасы заканчивались. Через несколько месяцев в мастерскую пришли сестры просить прощения. Энни всячески умоляла приходить как раньше и пеняла мне, что нельзя из-за мелкой ссоры родных бросать. Господин Грюнвер их прогнал. Ну, а я по утрам рассчитывала время, пока господин Грюнвер спит, чтобы успеть сбегать и на пристань, и к семье монеты отдать.